Номер 25. Пентахорт нисходящий с захватом нижнего звука. Ре до си до до, ла со фа ми ре до ре, ре до си ла со фа соль соль, си ла соль фа ми ре ми, соль фа ми ре до си до до, до си ла соль фа ми фа, ми ре до си ла соль ла ла, соль фа ми ре до си до, фа ми ре до си ла си си, соль фа ми ре до си до.